Глава 15. Что надо делать с противником, который сильнее и прочнее тебя? Надо брать его скоростью и ловкостью. Благо, с этими двумя параметрами у меня проблем не было, так что я какое-то время спокойно уклонялся от его ударов, при этом постоянно контратакуя. Но вечно же ничего не может продолжаться, так что и удача на моей стороне долго не оставалась. Сначала этот демон просто бездумно размахивал своим оружием в разные стороны, пытаясь поймать меня. Но потом он сделал весьма хитрый ход, из-за которого я поплатился половиной здоровья. Хорошо, что я успел восстановиться практически до 100%. Демон сначала начал вращаться, раскручивая вокруг себя свой меч, словно он был лопастью вертолета. От такого удара увернуться легко, можно даже просто держаться на расстоянии. Но мне же надо было как-то разобраться с противником. Так что я полез. Присев, я нанес пару ударов по ногам противника, которые не принесли никакого успеха. Так как по ранам я не попал, зато потом мне по шлему прилетело пяткой одной из ног, из-за чего я поймал оглушение. Вот только в игре оглушение почему-то паршиво работает. Тело машинально вытягивается, из-за чего я поймал впоследствии удар мечом демона. «Черт!» Прохрипел я, когда до меня дошло, где я и что я делаю. «Как-то уж чересчур жестко!» Оторвав голову от мягкой зеленой травы, которую я примял своим телом, моему взору открылась картина, которая весьма раздосадовала меня. Демон уже разрубил два бревна на воротах. Щели не образовалось, но вот целостность ворот уже была нарушена, из-за чего их теперь еще легче было проломить. Быстро вскочив на ноги, благо вестибулярный аппарат больше не барахлил, я за один рывок приблизился к демону, смог поймать замедление времени и нанес серию очень быстрых и мощных ударов, из-за чего тот взревел еще громче. Демонический воин. Осталось 42 158 здоровья из 84 567. Вот тут я, мягко говоря, выпал. У этого рогатого урода здоровье было в 20 раз больше, чем у меня. Мало того, так он и наносил очень дохрена урона, из-за чего я после любого удара мог откинуться. «Надо что-то делать, а то чувствую, что с демонами мне придется сражаться еще не один раз». Но есть один плюс в моей ситуации. Демон все же дохнет. Медленно, примерно по несколько сотен здоровья в секунду, но все же дохнет. Но разница в нашей силе мне кое-что напомнила. Вот был раньше жанр игр, где игроки занимались мазохизмом. Иначе я это никак описать не могу. Вот какой нормальный человек сознательно пойдет на то, чтобы сражаться с противником, который в разы быстрее, сильнее и живучее тебя? Вроде бы никто не должен, но игры типа Souls-like были очень популярны в моем детстве. Там надо было искать свои маленькие преимущества, чтобы побеждать. Стоп. Преимущество. У меня же есть хвост. Как же я раньше до этого не додумался? А еще есть броня, которая возвращает полученный урон. Главное не сдохнуть, получая удары от противника. Главное не переставать уклоняться, пока здоровье меньше, чем максимум. А вот когда здоровье накопится, тогда можно и принимать удар. Накоплено зарядов поглощения 3 из 10. Поглощено урона зарядами 4183. Выходит, что за 3 удара демон меня убил бы, если бы не моя регенерация. Жопа, чё? Этот противник явно не моей весовой категории. Но ситуация безвыходная, так что выкручиваемся. О, нога! Он же хромает на одну ногу! Отскочив на один шаг от уже бушующего демона, я сделал ложный выпад своим кирка-топором, делая вид, что целюсь демону в плечо по уже кровоточащей ране. Но на самом деле, в этот же момент, я резко схватил демона за ногу и дернул ее как следует на себя, из-за чего тот рухнул на землю, распластавшись на ней. Но клинок из рук не выпустил, из-за чего мне пришлось в срочном порядке разоружать противника. Самый первый удар топором пришелся на слегка поцарапанное запястье. Царапина немного расширилась, а на моем лице появилась злобная ухмылка. Вторым ударом мне удалось нарушить структуру мышц противника, из-за чего его пальцы перестали слушаться. Вот только у него оставалась вторая рука, которой он меня схватил за ногу и метнул в ворота. При этом он даже не поднялся на ноги, чтобы это сделать. Я был для него словно пушинка. Здоровье 1256 из 4000. «Да ну нафиг! Осталось четверть здоровья, а это уже крайне хреново!» «Ну вот почему у меня нет моего чудо-копья? Почему я его еще не починил? Ну почему я такой тормоз и не могу успеть везде и всюду?» Когда я поднялся на ноги, демон уже приблизился ко мне и совершал удар кулаком мне в шлем. Сработал триггер, время замедлилось, я отклонил голову в сторону. Демон, соответственно, промахнулся, но при этом не остался без положительного результата. Этого удара хватило, чтобы проломить очередной брус моих ворот, из-за чего теперь можно было пробраться внутрь пещеры. Наступив на меня одной своей ногой, демон прижал всего меня к земле. Руками-ногами двигать-то я мог, но вот подняться на ноги у меня не получалось. Игры – странная штука. Если игрок и непись прилагают силу, то ты хоть из пушки стреляй, но если у тебя силы меньше, то ты его не собьешь с ног. Можно только неожиданным маневром, не более. Вот и сейчас, как бы я ни старался убрать с себя ногу демона, у меня ничего не получалось. В конечном итоге демон пробрался в пещеру через лаз в воротах, который сам и создал. Я полез следом за ним, но когда я оказался по другую сторону ворот, демон уже дохрамывал до тронного зала со сломанным троном. Ситуация приобретала кризисный характер. «Если я не остановлю этого красного выродка, то будет еще хуже». «Надо добраться до сферы раньше», — тихо сказал я сам себе, стоя на карачках, только-только выбравшись из лаза. Встав в стойку низкого старта, я тут же со всех ног помчался вперед. Демон этого не ожидал, как и моей очень подлой, но достаточно безобидной выходки. Просто на полном ходу, когда тот как раз перемещал здоровую ногу, а делал упор на раненую, я отвесил ему хорошую такую оплеуху, из-за чего тот не удержался и упал мордой в пол. «Ха-ха!» Как из одного мультика посмеялся я над противником, после чего на всех скоростях кубарем скатился по лестнице, сначала напролет между уровнями, а потом, поднявшись на ноги, широкими шагами спустился до конца по лестнице и начал мчаться вперед. Тут явно нужно улучшать обстановку. А то один камень... Тьфу, о чем я думаю? У меня опасный противник за спиной, а я тут об интерьере думаю. Сначала надо войну закончить, которая только-только началась, а потом уже о ремонте думать. Хотя все же жилищные условия надо улучшать, без этого никуда. Тьфу! Все, к черту эти мысли, где сфера? Ворвавшись в свою комнату, я автоматически, будто по привычке, залез в комод, которого у меня до этого не стояло. На удивление, сфера оказалась там, она лежала в самом верхнем ящике. Вот только что делать с этой сферой я толком не знал. «Отдай ее мне!» – завопил демон, из-за чего у меня возникло ощущение, что он читает мои мысли. Хотелось ему задать вопрос по этому поводу, но я воздержался и ничего лучше не придумал, как проглотить эту сферу. Происходит инкрустация кристалла двух сущностей в организм. Внимание! Изменения организма будут непредсказуемы из-за наложенного на вас проклятия меж двух огней. До окончания инкрустации поглощение кристалла и его силы осталось 28 секунд. Боль сразу начала сковывать все мое тело. Урон не наносился, наоборот, выглядело так, словно полоска моего здоровья начала стремительно увеличиваться. Но вот я не мог даже шелохнуться, перед глазами начали появляться образы, а из меня во все стороны начали исходить лучи разных цветов. Было больно. Невероятно больно. Я думал, меня вывернет наизнанку. Думал, что руки встанут на место ног, ноги на место головы, а голова поделится на две части и займет место рук. Я просто терялся в просторах своего разума. Чувствовал, как что-то меняется во мне. Причем болезненно, словно организм пытается отторгнуть изменения, которые в нем происходят. Все это время я слышал крик. Нет, это был не демон, ибо его скрутили какие-то цепи, из-за чего он не мог двинуться. Это был силуэт. В этом крике он вкладывал всю свою мощь. Мне он сейчас представлялся зеленым оттенком, словно он подорожник, которым накрыли рану. Этого было недостаточно для того, чтобы остановить болезненные ощущения, но хватало для того, чтобы не сдохнуть. «Внимание! Поглощение мощи кристалла двух сущностей завершено. Теперь вы сущность, не подвластная влиянию сил света и сил тьмы. Проклятие меж двух огней снято. Наложено вечное и ничем не снимаемое благословение два внутренних огня. При нахождении рядом с носителем благословения демона, пламя света внутри начнет гореть сильнее, из-за чего сопротивление демоническому влиянию усиливается пропорционально его воздействию, полностью его нивелируя. Сила атаки против демонических сущностей возрастает, но при этом возрастает уязвимость силам света, а также падает атака по силам света. Если при нахождении рядом с носителем благословения святого пламя тьмы внутри начинает гореть сильнее, из-за чего сопротивление святому влиянию усиливается пропорционально его воздействию, полностью его нивелируя, сила атаки против святых сущностей возрастает, но при этом возрастает уязвимость силам тьмы, а также падает атака по силам тьмы. При нахождении рядом с носителем благословения одинакового количества сущностей двух типов, то пламя света и пламя тьмы начинает сливаться, образуя пламя двух сущностей. При возникновении этого пламени начинает возрастать уязвимость носителя благословения, а также начинает уменьшаться его здоровье, но при этом за каждую единицу потерянного таким образом здоровья носитель приобретает 100 урона и 0,1% игнорирования вражеской брони. Внимание! Рядом с вами находится представитель сил тьмы, количество 1 единица. Получаемые бонусы. Атака против сил тьмы плюс 100% за каждого представителя сил тьмы. Увеличение защиты против атак сил тьмы плюс 150% за каждого представителя сил тьмы. Увеличение здоровья плюс 100% за каждого представителя сил тьмы. Атака против сил света в 2 раза меньше за каждого представителя сил тьмы. Невозможно снижение значения атаки меньше 1 единицы. Уменьшение в 2 раза защиты против атак сил света за каждого представителя сил тьмы. Все, что пролетело в один миг перед глазами, я даже прочитать не успел, но я прекрасно помнил и понял все, что там было написано. Словно сама суть вложенных в меня сил впилась в мой разум, из-за чего мне было понятно, как нужно действовать. Времени сверяться с характеристиками у меня не было, так как цепи, что сковали демона, оказались выкованными цепями Дархана, который как раз пытался сдержать эту злобную тварь. В голове возник мимолетный вопрос, как же так произошло, что у него получается сдерживать демона, но вопрос отпал сам собой, когда я увидел на цепи руны. И когда только этот краснокожий ящер успевает все это делать? Поднявшись на ноги, я поднял лежащий на полу кирка-топор, после чего, немного петляя от слабости, подошел к демону и топором со всей дури приложил тому в плечо. Топор отскочил, но рана на теле демона осталась, а это значит, что мне хватает силы на то, чтобы прикончить этого урода, который осмелился сломать мои ворота и пролезть в мою комнату. Нанесено 2186 урона. Увиденное сообщение меня обрадовало. Теперь у меня есть все шансы на то, чтобы разобраться с этим противником. Главное, чтобы сейчас кузнец держал его в узде как можно дольше. Нанесено 2482 урона. Нанесено 2439 урона. Нанесено 2212 урона. Почти 10 тысяч урона было нанесено противнику, но у него оставалось еще порядка 30 тысяч здоровья. А хотя нет, благодаря кровотечению уже 20 тысяч. Но все равно это очень много, а демонический воин уже начал рвать цепи, так что сейчас начнутся основные танцы. «Теперь на тебя весь демонический род объявит охоту!» Начал реветь демон, разрывая цепи у себя на груди. «Теперь твой череп станет сосудом для твоей силы. А кто будет владеть твоим черепом, тот будет владеть и дарованной тебе силой. Да хренушки тебе, а не мой череп!» Также рыкнул и я на демона в ответ, после чего со всей дури пнул его в грудь. Пинок пришелся как раз на тот момент, когда демон порвал на себе цепи, так что его ничего не держало, и он несколько метров преодолел кубарем. На ноги он вскочил быстро, но на его лице отображалась гримаса боли. Он уже очень уязвим, а у меня сейчас было полное здоровье и очень много злости. «Только не совершай глупости и на этот раз!» Умоляюще попросил силуэт, а в голове представился образ несколько потухшего, немного сгорбленного и уставшего силуэта, который сложил ладони перед лицом вместе. «Я не смогу твою шкуру спасать бесконечно. Меня так смогут обнаружить». «Хорошо», — кивнул я. «С этого момента я начинаю усиленно развиваться. Хватит уже быть валенком и бить баклуши. Назревает война, а война не прощает слабых». «Трамоде Аргованил?» — скривил непонятно как свою морду демон, а потом сплюнул себе под ноги. Страха в его глазах не было, но по его стойке было понятно, что он уже начал меня опасаться. Не каждый день можно встретить разумного, что додумается съесть противоположный своей сути кристалл и не сдохнуть при этом. «Я не понял, что ты сказал», — усмехнулся я. «Но одно знаю точно. Из твоей шкуры получится замечательная броня». Конечно, я преувеличивал, ибо его шкура была вся изодрана, и она явно бы не зажила. Но вот как на перспективу, то весьма и весьма добротный материал бы получился. Но это на будущее, на те времена, когда мы будем вести полномасштабную войну против всех на этом свете. «Ты пожалеешь о том, что предал подземный народ, изгой!» Начал рычать и медленно отходить демон. А я шел с таким же темпом за ним. «Они тебе дали жизнь, когда тебя предали люди. Они тебе позволили создать свое логово. Но ты начал против своих союзников войну. Тебе конец. Они тебя сотрут в порошок». «Прежде чем так разглагольствовать», — усмехнулся я, — «смотри сначала себе под ноги». Уловка сразу подействовала на демона, так что он сразу начал осматривать все пространство под своими ногами. Кстати, он не попался ни на одну ловушку, что весьма странно. Он должен был провалиться хотя бы в одну волчью яму, но не провалился. Даже больше, он нагло прошелся по всем ним и не получил ни капли урона. Когда демон замешкался, я быстро наскочил на него и нанес серию весьма мощных ударов, из-за чего здоровье демона просело ниже 10 тысяч. Вот сейчас я чувствовал себя более уверенно, чем когда-либо, так что мне оставалось просто добить противника, который и так не может держать оружие. «Твои последние слова», — без улыбки сказал я, так как убийства мне не доставляют удовольствия, а по сути я сейчас убивал программу. Как-то паршиво становится от этих мыслей. Ком к горлу подкатывает. И что это я ударился в мораль? До этого спокойно сражался с десятками игроков, отправляя их на перерождение. А сейчас не могу поднять руку на демона, который сам начал ко мне проявлять агрессию и не остановится ее проявлять. «Ты сдохнешь», — механическим голосом произнес демон, а его глаза стали как в тот раз у ящеров. «Ну нахрен!» — отстранился я, а потом нанес последние удары с такой скоростью, что демон уже через секунду отправился на тот цифровой свет. Правильное решение. Послышалось удовлетворение в голосе силуэта, а мне в душе даже стало как-то приятно. «Вот так и делай в следующий раз, когда заметишь след искусственного интеллекта игры». Я лишь медленно покивал, так как на краю интерфейса раздражающе мигал значок о пришедшем уведомлении. Когда я открыл его, вместе с уведомлением открылись и логи, которые показывали очень интересные вещи. Получен уровень, получен уровень, получен уровень, получен уровень, получен уровень, получен уровень, получен уровень, получен уровень. Поздравляем! Вы превысили порог 50 уровня. В данный момент 51 уровень. И вам доступен на выбор неснимаемый бонус мастерства. Выберите один из ниже перечисленных. Каждая единица характеристик приносит бонусы как за 1,5 единицы. Регенерация здоровья и маны повышена на 100 единиц в секунду. Чем меньше у вас здоровья, тем больше у вас защиты. За каждую единицу отнятого здоровья прибавляется единица к защите. Охренеть! А чё, так можно было? Клёво. Надо будет выбрать. Только спрошу совета у Элис или Юрия, когда они придут. По крайней мере, у Элис был персонаж более высокого уровня, значит, она знает, что нужно выбрать. Ну а пока нужно заняться полезным делом. Надо распределить характеристики и, наконец, починить копье. Внимание! До снятия ограничений на рейды осталось 23 часа 59 минут. Тем более надо починить копье. Чувствую, мои за сутки не успеют вернуться, а отражать нападение рейда надо как-то успеть. «Дархан!» – завопил я во всю глотку, вспомнив про своего мастера кузнечного дела. Конец 15 главы.